«И нас с тобой...» — он запнулся, не договорил. «Уничтожит», — продолжил за него я. «Более чем прекрасно это понимаю. Именно поэтому я спрашиваю. Ты готов влезть?» Саша снова задумался. Взгляд его стал еще более напряженным, словно он просчитывал все возможные последствия. Я терпеливо ждал, чтобы не давить. Решение Саши должно быть принято осознанно. Ввязывать его в опасное дело, если он сам не до конца уверен, так себе. Я-то был уверен на все 100 в том, что собрался делать. «Ты должен четко понимать», — заговорил Саша. «Хайпенко, конечно, последний негодяй и все такое, но по сравнению с Козловым это мелкий исполнитель. У Козлова есть связи, деньги, влияние. Он давно уже за пределами моей компетенции. Просто так его не возьмешь. Я обычный оперативник ФСБ, а не начальник управления, чтобы закрыть такого человека». «Я это прекрасно понимаю», — ответил я, глядя Саше прямо в глаза. «И именно поэтому я пришел к тебе. Нужен кто-то, кто готов копать. И копать глубоко, желательно без лишнего шума». «Ты не понял. Одного желания мало», — продолжил Саша уже чуть тише, наклонившись ко мне ближе. «Чтобы я мог начать это дело, нужны конкретные, неопровержимые улики. Твердые доказательства, такие, с которыми в суде не поспоришь». «Если у нас это есть, я...» — он вздохнул. «Я готов рискнуть». Повисла пауза. «Теперь понимаешь, почему я не хотел торопиться?» — продолжил я. «Допустим, я бы показал на конференции ту флешку. Прямой эфир выводим на чистую воду коррупционную схему Хайпенко. Вы запускаете спецназ, арестовываете всех, картинка красивая, шум в прессе, все дела. Но потом что?» Я дал ему время осмыслить мои слова. «А потом адвокаты сделают свое дело. Люди с деньгами и связями не сядут так просто. В худшем случае Хайпенко дадут условку, штраф или домашний арест. Что потом? Уйдет одна говорящая голова, а ее место займет другая. Будет не Хайпенко, а не знаю. Слободрыщенко. А это ничего не значит. Козлов только станет осторожнее и научится лучше скрывать свои следы. Поэтому нам нужны железобетонные доказательства такие, чтобы в суде их было невозможно разбить», — повторил Саша. В его голосе прозвучала нотка волнения, он явно уже чувствовал ответственность. Я открыл на телефоне еще одно заранее подготовленное фото, развернул экран так, чтобы Саша мог хорошо разглядеть человека на снимке. «Что-нибудь тебе говорит это лицо?» Саша внимательно изучил фотографию. На лице его пробежала цепочка эмоций. Удивление, сомнение, настороженность. «Да, его я знаю. Это бывший партнер Козлова, но при чем тут он? Они уже давно не работают вместе, насколько мне известно», — медленно произнес Саша, глядя на меня с вопросом в глазах. «Вот здесь ты немного ошибаешься», — ответил я с холодной улыбкой, убирая телефон обратно на стол. «Формально они, может, и разошлись, но схема осталась. И как раз эта ниточка приведет нас к Козлову и крупным схемам», — уверенно сказал я, замечая знакомый силуэт Алины, которая зашла в кафе. Она приближалась к нашему столику. «Юридически Козлов и Беляев разделились и даже сделали вид, что больше никак не пересекаются», — уверенно продолжал я. «Но вот что любопытно. После того, как они якобы разошлись, Козлов открывает крупную лигу боев. Масштабное шоу, большие деньги. А Беляев в это же время запускает букмекерскую компанию. Думаю, не надо объяснять, как связаны между собой эти два бизнеса». «Нет, тут и так все ясно», — мгновенно отреагировал Саша. «Они используют лигу, чтобы проводить договорные бои, а букмекерская компания забирает деньги на ставках. Деньги чистые на выходе. Классическая схема отмывания». «Именно», — подтвердил я. «А дальше уже начинается самое интересное, потому что доказательства по этим схемам есть не только у меня». «Привет всем», — послышался голос Алины. Я обернулся. Алина стояла, держа в руках плотную кожаную папку. Она сразу заняла место за столиком, положила папку перед собой, внимательно оглядела нас с Сашей, задержав на последнем взгляд. «Алина, это Александр. Отчество не знаю, но он мой знакомый, который готов помочь нам в наших начинаниях. Я представил ребят друг другу». «Отчество Александрович, но можно просто Александр. Приятно познакомиться, Алина», — ответил Козлов-младший, улыбаясь девчонке. Я вздрогнул от неожиданности. Отчество Саши было моим. Не Викторович, как у отца, а именно Александрович. Светка, выходит, не только назвала пацана в мою честь, но и записала меня в качестве. Я пресек мысль. Неожиданно, конечно. Подумал бы всякое, но у меня никогда и ничего не было с ней. Так что Саша точно не мой сын. Но такой ход Светы лишний раз показывает, что с Козловым они сожгли все мосты. Приятно познакомиться. Алина протянула Саше руку, и тот ее пожал. «Мы только начали», — пояснил я, беря себя в руки. «Все принесла, о чем договаривались?» «Все, что обещала», — ответила Алина максимально серьезно. «Здесь достаточно материала, чтобы закрыть не одного человека, а всю их...» Она поморщила нос и пренебрежительно добавила. «Компашку». Саша с любопытством взглянул на папку, и я заметил, как его лицо снова напряглось. «Алина, покажи все, что у тебя есть на Беляева. Думаю, Александру будет интересно ознакомиться с материалом». Девчонка открыла папку и вынула толстую стопку документов, листая страницы и одновременно комментируя. «Здесь есть все, что касается деятельности Беляева. Конкретные факты, даты, суммы и имена людей, которые связаны с договорными боями. Вот, например, бои за последние полгода. Видите эти отметки?» Она положила перед Сашей несколько листов. На каждом из них таблицы с четко выделенными именами и суммами ставок. Я понимал, что доступ к этим данным как-то попал в руки к младшему Беляеву, а Алина сумела уговорить бывшего слить все это ей. Ну а после сделала схему со ставками. Вот только я был уверен, что Козлов вряд ли хотел обманывать Беляева и играть с его букмекерской конторой нечисто. Нет, такого рода ставки нужны были лишь для того, чтобы обналичивать деньги. Плюс коллаборация между Лигой боев и букмекерской компанией позволяла при помощи всякого рода партнерок, спонсорства и прочего выводить деньги и через этот канал. «Понятно», — задумчиво сказал Саша, внимательно просматривая документы. «Но доказать это без конкретных людей, которые готовы дать показания, будет сложно, если не невозможно. Нам надо учитывать уровень юридического сопровождения. Вы, адвокаты, там такие, что даже если Козлов убьет кого-то посреди белого дня, то и в таком случае ты хрен что докажешь». «Тут есть и такое», — продолжила Алина, достав из папки еще несколько распечаток. «Вот список подставных лиц, через которых они выводили деньги. Здесь подробности перевода, даты, банковские счета. Эти люди получали крупные выигрыши и сразу же переводили деньги обратно организаторам, но уже наличкой. Все это подтверждается выписками и внутренними документами компании». Когда Саша молча листал документы, я краем глаза посмотрел на Алину. Она сидела с прямой спиной, сдержанно, но в глазах у нее читалась решимость с непоколебимостью. Эта девчонка видела слишком многое и все равно решила идти до конца. Потому что по-другому не может. Вот за что я ее уважал. И где-то закрывал глаза на ее недостатки. «Это именно то, что нужно», — наконец заключил Саша. «Но этого пока недостаточно для Козлова. Нам нужно что-то, что напрямую связывало бы его компанию с этими схемами». «А, еще кое-что есть», — сказал я, открывая аудиозапись на мобильнике. «Вот это послушай внимательно. Думаю, тебе понравится». Я нажал кнопку воспроизведения, и из динамика четко зазвучал слегка приглушенный голос Сергея Игоревича. Я записал тот наш разговор при подписании контракта на диктофон. Когда запись закончилась, Саша молчал несколько секунд. «Вот теперь совсем другое дело», — медленно произнес он. «Голос идентифицировать можно, я его узнал сразу». «Разумеется», — подтвердил я. «Этот разговор полностью записан от начала до конца, я готов дать показания. Теперь у тебя есть прямое подтверждение того, как действует эта система». Саша опять задумался. Он явно был из тех людей, которые взвешенно подходят к любому принятому решению. Подумав, он обратился к Алине. «Алина, есть еще одно важное дело, с которым ты могла бы помочь». «Говори», — ответила она сразу, внимательно слушая. «Нужно, чтобы старший Беляев обязательно появился на ближайшем вечере боев», — четко проговорил Саша. «Желательно, чтобы он ни о чем не подозревал и пришел спокойно, без лишних вопросов. Сможете это организовать?» Алина закусила губу и затем уверенно ответила. «Это непросто, но я постараюсь. Думаю, что-нибудь придумаю. Я попытаюсь уговорить Артема пригласить родителей. Его отец не должен сильно сопротивляться». «К вам вопросов больше нет. Спасибо за помощь, вы очень помогли», — заверил Саша Алину. Алина, смущенно улыбаясь, встала из-за стола. «Тогда на связи», — сказала она. «Я сделаю все, что смогу». «Спасибо, Алин», — сказал я. Когда Алина ушла, я остался с Сашей наедине. Момент показался подходящим, и я решил задать вопрос, который уже давно вертелся у меня в голове. «Саш, есть еще кое-что. Ты вообще хоть что-то знал про этого человека? Про самого Козлова, до того, как начал копать?» Саша неожиданно напрягся и отвел взгляд в сторону. Он явно занервничал, начал что-то неуверенно бормотать. «Ну, что-то знаю, конечно, как и все. Что именно ты имеешь в виду?» «Почему ты вообще в этой истории?» — прямо спросил я. «Я ведь вижу, что для тебя это что-то личное». Саша замер, его взгляд стал стеклянным, будто он на секунду отключился. Руки под столом сжались в кулаки, и я заметил, как у него дернулся уголок губ. Он начал что-то говорить, но тут же осекся, глядя в сторону. В этот самый момент зазвонил мой телефон. Я достал его и увидел на экране имя Игоря. «Извини, важный звонок», — сказал я Саше, быстро принимая вызов и отходя чуть в сторону. «Игорь, слушаю тебя», — произнес я, прислушиваясь к голосу собеседника. На секунду в трубке повисла пауза, а затем раздался напряженный голос хозяина зала. «Саня, привет. Слушай, я готов встретиться и поговорить. Ты сейчас свободен?» «Да, свободен. Где тебя ждать? В зал подъедешь?» — спросил я спокойно. Однако я чувствовал, как на другом конце провода нервозность буквально пропитывает каждое слово. «Да, давай в зале, желательно как можно скорее. Через час сможешь?» — Игорь говорил сбивчиво и быстро, явно не в своей тарелке. «Через час буду у тебя. Слушай, Игорь, ты там как вообще? Все нормально? Голос у тебя какой-то странный». «Да, нормально», — ответил он еще более неуверенно и замялся. «Хотя нет, не нормально ни хрена. Лучше при встрече по телефону, не хочу обсуждать. Слишком много вопросов, понимаешь?» «Понимаю, все, через час буду», — твердо сказал я и закончил разговор. Отключившись, я задумчиво посмотрел на телефон. Игорь был явно на грани нервного срыва. Судя по его голосу, ситуация, та проблема, которая у него была, стала только хуже. Пока я отходил, чтобы поговорить, Саша вдруг резко поднялся со стула, едва не задев стол. Он поспешно принялся поправлять рубашку и одергивать воротник пиджака. Его движения были нервными, суетливыми, словно он вдруг вспомнил о чем-то срочном и важном. Он старательно избегал моего прямого взгляда, будто боялся, что я прочту в его глазах то, чего он не хотел говорить вслух. «Так, слушай, мне пора. Дела появились внезапно. Сам понимаешь, работа у меня такая», — проговорил он. Причем попытался придать своему голосу непринужденность, хотя выходило это плохо. «Рад был повидаться на связи». Он быстро шагнул в сторону выхода. «Погоди, Саш, ты так и не ответил на мой вопрос». Я придержал его за руку. Он замер, едва заметно напрягся. На секунду его взгляд встретился с моим, но тут же снова метнулся в сторону. «В другой раз поговорим, извини. Правда, очень надо бежать», — бросил он уже через плечо, спеша к двери и не оглядываясь. Я посмотрел ему вслед. Саша торопливо покинул кафе, так и не дав мне внятного ответа. Я остался сидеть за столиком, понимая, что этот разговор неизбежно придется продолжить позже. Реакция на Козлова у него определенно была, но что она значила? Неожиданно рядом снова появилась Алина. Оказывается, она никуда не ушла и терпеливо ждала окончания моего разговора с Сашей. Легко опустившись на стул напротив, она посмотрела на меня. «Ничего не знаю, но я хочу, чтобы ты меня угостил кофе», — с милой улыбкой произнесла она. Я бросил взгляд на часы. До встречи с Игорем оставался час, так что времени на короткую передышку было достаточно. От кафе до зала добираться минут 15, не больше. «Ну, давай», — согласился я, вставая и направляясь к кассе. Подойдя к стойке, заказал два кофе. Вернувшись со стаканчиками, поставил один перед Алиной. «Держи. Твой любимый латте с ванилью, верно?» Алина удивленно посмотрела на меня и рассмеялась. «Да ты уже запомнил». «Стараюсь изо всех сил». Она аккуратно взяла стаканчик. «Слушай», — тише продолжила она. «Спасибо тебе за все это. Ты ведь мог не вмешиваться и не помогать, но сделал это. Я правда очень ценю». Я спокойно улыбнулся ей в ответ, чувствуя тепло от ее слов. «Не за что, Алин. Все правильно делаешь, я на твоей стороне». Она сделала глоток кофе. У нас впереди оставалось немного времени, чтобы просто посидеть и немного перевести дыхание перед новым витком событий. Глава 23. Когда я подъехал к залу, Игорь уже ждал меня на улице. Он выглядел необычно встревоженным и нервным. Обычно собранный и уверенный, сегодня он буквально дергался от каждого шороха. Он явно не был похож на человека, задумавшего сделать кидок. Скорее напоминал человека, которого кинули. Впрочем, с выводами я не спешил. Посмотрим, что он скажет. «Спасибо, что приехал», — начал Игорь сразу, едва я приблизился. «Рассказывай все по порядку», — сказал я. Не знаю, что сподобило Игоря наконец начать говорить. Он глубоко вздохнул, желваки мигом заходили на его скулах. Немного неожиданно он достал из кармана пачку сигарет. Не помню, чтобы он курил при мне раньше, или хотя бы я чувствовал от Игоря запах табака, как у человека курящего. 10 лет назад бросил, думал навсегда. Сокрушенно усмехнулся он, вставляя сигарету в зубы. Я долго не думал, забрал у него сигарету и переломил пополам. «Не стоит возвращаться к старым привычкам. Плохое тянет к себе плохое», — пояснил я свой жест. Игорь посмотрел на меня пристально, даже с некоторой обидой во взгляде, но за второй сигаретой все-таки не полез. «Наверное, ты прав, Сань, и так дерьма хватает». Он посмотрел на пачку сигарет, поколебался секунду, а потом смял сигареты и выбросил в стоящую неподалеку урну. Там им самое место. «Давай пройдемся, хочу проветриться, а там и поговорим», — предложил он. Я отказываться не стал. Игорь был бледный, как простыня, и ему явно бы не помешал свежий воздух. Как минимум для того, чтобы привести в порядок пошатнувшуюся нервную систему. Мы не спеша двинулись вдоль тротуара. Некоторое время шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Я понимал, что речь зайдет о зале и о неприятностях, которые возникли у Игоря в связи с ним. И хотел скорее понять, из-за чего весь сыр-бор. «Тут такое началось, я уже просто не знаю, что делать». Наконец начал он издалека. Игорь огляделся по сторонам, будто опасался, что его услышат посторонние. В целом он казался испуганным и неуверенным в себе. «Неделю назад я начал получать странные сообщения от неизвестных номеров. Сначала думал, что розыгрыш, ну или развод какой-то», — он коротко пожал плечами. «Но теперь все стало гораздо серьезнее, чем я даже мог предположить». Но он замолчал, с минуту снова шли в тишине. Я не торопил его, понимая, что разговоры так даются Игорю непросто. Но главное, он начал говорить. «Сань, короче, мне прямо угрожают. Требуют немалые бабки и предупреждают, что если я не заплачу, то могут пострадать жена и дети. Прямым текстом пишут или деньги, или похороны». «Сколько требуют», — уточнил я, более-менее начиная улавливать суть проблемы, с которой столкнулся Игорь. «Столько, что у меня таких денег просто нет», — резко ответил Игорь. «Единственный выход, который вижу, — это продать зал и рассчитаться с ними. Да и то не уверен, что этих денег хватит». «Телефонные мошенники», — уточнил я. «Ну...» — Игорь всплеснул руками. «О телефонном мошенничестве мне уже доводилось слышать. Кидалы и разводилы в 2025 году переместились в онлайн, звонили с мобильников, делали массовые рассылки и тому подобное. И ощущение у меня было такое, что они ушли далеко вперед тех, кто орудовал в 90-е. Тогда-то все было просто. МММ, наперсточники, менялы. Сейчас же схемы были настолько разнообразные, что даже вменяемый человек мог попасть на такой развод, сам того даже не заметив. То, что Игорь, похоже, связался с одним из таких мошенников, мне стало очевидно сразу. Другой вопрос. Хозяин зала чуть не напоминал доверчивую бабушку, готовую клюнуть на развод и перевести накопленные деньги. Что-то серьезное выходит, но тем интереснее было слушать его дальше. «Я уже почти согласился. Покупатель даже есть, иначе семью не уберегу». Игорь по второму кругу всплеснул руками. «Почему сразу не сказал о проблемах?» — уточнил я. «Потому что думал, вопрос удастся решить, но они, сука, как троглодиты. Чем им больше бабок даешь, тем больше аппетит просыпается». «Ты им что-то уже дал?» — строго спросил я. «Ну а как я еще мог поступить?» «Давай рассказывай все с самого начала», — потребовал я. Взгляд Игоря упал на асфальт под ногами, а руки нервно задвигались по карманам. Так, будто он не знал, куда их деть. Было видно, что говорить дальше ему очень тяжело. «Короче, Сань, ситуация дурацкая до невозможности», — наконец начал он. «Ты же помнишь, что у меня моя машина барахлит?» «Так вот, я хотел тачку себе взять. Ну, новую, бабла накопил. Помню, и что дальше? Взял по дешевке у перекупов. Объявление в интернете нашел, связался. Они говорили, мол, машина из Европы, просто выгодное предложение. Я особо проверять не стал, повелся на цену и то, что все делается по договору. Он раздраженно махнул рукой. А теперь, неделю назад, когда я бабки перевел за авто, начались звонки и сообщения. «Сам машину получил?» — уточнил я. «Так вот в этом и соль, что машины у меня до сих пор нет. Говорят, машина угнанная, номера перебиты, документы левые. Если я не отдам крупную сумму, то они сообщат об этом нашим ментам. И на меня автоматически заводят уголовное дело. Понимаешь, какая схема?» Он снова тяжело вздохнул, его голос дрогнул от раздражения и бессилия. «Сначала я думал, развод чистой воды. Проверил сам через знакомых в полиции. И оказалось, все правда. Машина реально в розыске числится, номера перебиты, документы подделка. Если эта хрень всплывет наружу, меня тут же закроют. Ну или нервы и деньги из меня все высосут, пока докажу, что я просто купил по незнанию. А семья? Им ведь плевать будет, не люди они, Саш». Игорь замолчал, нервно потирая лицо ладонью. Я спокойно слушал, давая ему выговориться полностью. Ситуация действительно выходила аховой. «Сколько они с тебя требуют?» — спросил я после паузы, пытаясь разобраться в масштабах бедствия. «Сначала миллион запросили, чтобы типа замять все тихо, а потом аппетиты у этих тварей выросли. Теперь уже требуют 5, иначе грозят не только сообщить в полицию, но и семью тронуть. Ну, я тебе говорил. И, судя по всему, эти уроды знают, где живут жена и дочь», — мрачно сказал он. «Почему ты сразу мне не сказал, когда все это только началось?» — спросил я, недоумевая. «Да потому что сначала думал, что разберусь сам, что это просто наглый развод, и они отстанут. Договор же был подписан, но когда я его юристу показал, он сказал, что никакой юридической силы этот договор не имеет. Дальше уже сам пытался договориться, предлагал меньшие суммы. А они поняли, что я ведусь, и начали еще сильнее давить. Каждый день звонки, каждый день угрозы, сил уже нет, честно, Сань. Ни машину не купил, ни хрена. А ведь те деньги, которые перечислил им сверху, на обучение ребенка копил». Игорь снова замолчал, и я увидел, насколько глубоко он увяз в этой проблеме. Понимание того, как нелепо он вляпался, давило на него не меньше, чем сами угрозы. «Я уже почти согласился продать зал. Покупатель готов прямо завтра деньги дать», — тихо добавил он, опустив взгляд. «Прости, что так получилось». «Стоп!» — твердо перебил его я. «Ты никому ничего не будешь отдавать. Если начнешь им платить, не остановишься никогда. Пора брать ситуацию в свои руки. Ты же не бабушка, чтобы тебя вот так разводили на деньги. Давай заканчивай сопли на кулак наматывать». Игорь покачал головой, явно не веря, что это возможно. Но не успел он ответить, как зазвонил его телефон. Игорь взглянул на экран и мгновенно побледнел. «Саша, это они!» — почти прошептал он, поворачивая экран ко мне, показывая неизвестный номер. «Опять звонят. Они мне время до обеда давали, чтобы я бабки достал». «Ставь на громкую связь», — отрезал я. Игорь замешкался, но все-таки нажал на кнопку и включил динамик телефона. «Да», — тихо произнес он в трубку. На другом конце раздался грубый, наглый голос незнакомого мужчины. «Ну что, Игорек, надумал или продолжишь играть в героя? У нас ведь есть много интересного на тебе. Не заплатишь — отправим компромат прямиком в органы, и все, можешь начинать сушить сухари. Бабки где, козел?» Голос этого урода был холодным, с той наглой самоуверенностью, что бывает у людей, привыкших управлять через страх. Я сразу понял, что здесь нельзя уступать ни на сантиметр. «Не надо, мужики!» — начал был оправдываться Игорь. «Бабки найду, я сегодня продам!» Я не стал слушать дальше и резко выхватил телефон из его рук. «Дай-ка я с ними сам побазарю!» — рыкнул я. Игорь перепугался, попытался забрать у меня мобильник, но я его остановил, уперев ладонь ему в грудь. «Ты куда там пропал? Слышь, чучело!» — продолжил грубить и издеваться мужик из динамика. «А теперь послушай сюда внимательно», — перебил его я. «С Игорем больше общаться не надо. Все вопросы теперь решаешь со мной». На той стороне повисла короткая пауза. «Ты вообще кто такой, чтобы влезать в этот разговор?» — раздраженно процедил мужик из динамика. «Тот, кто тебе объяснит доходчиво, что ты сейчас очень сильно ошибся номером», — резко бросил я в трубку. «Короче, давай так. Хочешь денег? Хочешь проблем? Без разницы, я готов поговорить вживую. Давай забьемся по месту и времени прямо сейчас». На другом конце повисла короткая, но напряженная пауза. Затем голос снова зазвучал с заметной нервозностью. «Хорошо, герой, раз уж ты такой смелый, послезавтра в 10 вечера. На парковке возле старого торгового центра на окраине. Знаешь это место?» «Буду там». Бросил я и нажал отбой. Игорь посмотрел на меня с тревогой. В его глазах отчетливо читалось беспокойство и сомнение. «Ты уверен, что это хорошая идея? Они явно не шутят?» — прошептал он. «А если они теперь реально ко мне приедут?» «Я не собираюсь давать им денег или позволять дальше тебя душить. Поедем вместе. Пусть знают, что ты не один и не собираешься терпеть этот беспредел», — отрезал я. «Поверь, только так их можно поставить на место». «Саня, ты не понимаешь. Игорь, я видел таких и как решать такие проблемы в курсе». Я положил ему руку на плечо и крепко сжал. «Ты теперь не один. Надо было сразу об этом сказать». Игорь немного успокоился, соглашаясь с моим решением. Было видно, что ему явно полегчало. Но он все еще беспокоился. «А если снова будут звонить или писать, что тогда делать?» — спросил он. «Будут. Я не стал отрицать». Я примерно понимал психологию этих мошенников и догадывался, что до встречи они попытаются обработать Игоря. Я им был, в принципе, не интересен. Естественно, делать они будут так, чтобы я об этом ничего не знал. Что сказать, уроды. Но не на того навалились. «Только ты не ведись. Поверь мне, если бы они реально что-то могли, то давно бы сделали. Мы договорились?» Я строго на него посмотрел, протянул Игорю руку, чтобы скрепить нашу договоренность. Он поколебался, но все-таки мою руку пожал. На вечернюю тренировку приехала диетолог. Я уже ждал ее у входа в зал. Вся эта история с контролем веса для меня все еще оставалась странной и новой. В моем 1996-м никаких диетологов и подобного контроля просто не существовало. Тогда считалось: ешь меньше хлеба, пей сырые яйца и бегай побольше. Вот и вся немудреная диета. Ну и еще куриную грудку можно отварить для полного счастья. «Здравствуйте, Александр», — бодро начала она, сразу доставая папку с бумагами. «Ну, как самочувствие?» «Лучше всех», — ответил я. Да, последние недели были достаточно жесткие с точки зрения выдерживания режима питания и тренировок. Но, в принципе, никакого прямого уж дискомфорта я не испытывал. Возможно, что свою роль играл значительно больший ассортимент в продуктовых магазинах, чем тот, к которому я привык в 90-е. Потому и тяготы диеты переносились куда проще, чем раньше. Все было вкусно и доступно. Отчасти получалось не диета, а гастрономический кайф. «Это хорошо, что вы четко соблюдали рекомендации», — сказала диетолог, почему-то снова перейдя на «вы». Насчет соблюдения ее рекомендаций, честно говоря, не соблюдать их бы и не получилось. Диетолог создала специальный чат, куда просила меня сбрасывать фотографии того, что я принимаю в пищу. А если я забывал, то настойчиво напоминала, даже начинала звонить. Сначала, кстати, она пыталась уговорить меня взвешивать еду, чтобы считать калории на калькуляторе. Но от этого я сумел отделаться. Да, с горем пополам, но сумел. Не буду же я носить с собой в кармане весы. «Я уже получила результаты последних анализов», — продолжила она. «Все выглядит очень даже хорошо. Сахар у вас в норме, микроэлементы тоже в полном порядке. В целом ваш организм хорошо реагирует на нагрузку и режим. По моим расчетам, Александр, вес должен был значительно уйти». Гадать мы не стали, прошли в зал, чтобы взвеситься. Я аккуратно встал на весы, стараясь даже лишний раз не дышать. Диетолог внимательно посмотрела на цифры на дисплее и удовлетворенно улыбнулась. «Отлично. Минус 9 килограммов. Вы прекрасно идете по графику», — сообщила она. Я сошел с весов, коротко пожал плечами. «Послезавтра официальное взвешивание перед боем. А еще 8 килограммов надо сбросить». «Именно», — подтвердила она, делая пометку в блокноте. «Это значит, пора начинать самую жесткую часть. Мы будем активно сбрасывать оставшиеся килограммы. Теперь наша главная задача — вывести воду из организма». «И что дальше?» — уточнил я. «Урезаем количество жидкости и полностью убираем соль. Готовьтесь, будет тяжело. Но вы справитесь. Ну и если вам будет легче», — она потупила взгляд, — «я это время буду с вами рядом». Я подмигнул девчонке, новость все-таки действительно хорошая. Напоминать ей, что мы еще при первом знакомстве перешли на «ты», я не стал. Иначе она бы, наверное, сгорела от румянца. Далее действительно начался самый настоящий ад. Если бы в моем старом времени кто-то сказал, что я добровольно буду истязать себя таким образом, я бы просто рассмеялся ему в лицо. Самым безобидным стало то, что мне пришлось резко сократить количество воды. Это было заметно, потому что все время соблюдения диеты организм привык получать по 8-9 литров жидкости каждый день. Много, даже скорее чертовски много, но и резкое сокращение потребления жидкости до 2 литров в сутки явно было не лучшей задумкой. Организм настойчиво просил воды. В горле у меня все время пересыхало. Я ощущал жуткий дискомфорт. Зато теперь лишняя жидкость быстро выходила из тела. Вместе с водой пришлось полностью убрать соль. Не знаю, что это значило, но диетолог сказала, что натрий теперь был под полным запретом. С раннего утра я надел рашгард, который стал для меня второй кожей, и начал первую тренировку. Зал был как будто специально нагрет, потому что духота стояла жуткая. Даже дышать было тяжело. Тренироваться в таких условиях — особая пытка. Организм активно сопротивлялся, тело сразу же покрылось потом, который ручьями стекал по лицу и спине. Через полчаса после начала тренировки мне казалось, что я давно уже потерял законные 2 литра жидкости. Но пот все шел и шел. По ощущениям, я как будто только что вышел из воды. Странно, что еще на полу лужи не образовались. Тренировка длилась около часа. После нее я отправился в сауну. Если зал казался горячим, то сауна стала настоящим испытанием на прочность. Температура зашкаливала воздух, обжигал кожу, дышать было почти невозможно. Но именно сейчас нужно было терпеть. Я сидел на деревянной лавке, чувствуя, как с каждой минутой теряю остатки сил. Сердце стучало так сильно, будто готовилось вырваться из груди. В голове мелькали мысли бросить все, но я упорно гнал их прочь. Отступать уже поздно. Да и не в моих правилах отступать. Еще чуть-чуть. Еще одну серию упражнений я сделал прямо в сауне. Легкие приседания, наклоны. Все, что заставляло тело выделять пот еще активнее. «Как дела, Александр?» — заглянула в сауну диетолог. У меня даже не было сил ответить. Я просто поднял палец и улыбнулся. На самом деле жаловаться было грех. Весогонка проходила под присмотром диетолога. Постоянные замеры моего пульса, сахара и всего, что только можно было придумать. Наверняка диетолог контролировала, чтобы я нахрен не сдох. Потому что ощущение было именно такое. С другой стороны, я прекрасно понимал, что организм хоть и находится на пределе, но у него есть запас. «Ничего, сейчас попотеешь хорошенько, зато в бою будешь как огурчик», — поддерживал меня тренер. Через несколько часов таких мучений я чувствовал себя полностью выжатым. Хотя даже не полностью, а окончательно до последней капли. Полностью выжатым я ощущал себя еще в первой половине тренировки. Сил не осталось, голова слегка кружилась, но сознание оставалось ясным. Я четко понимал, ради чего все это делаю. Перед выходом из зала я еще раз взвесился. Весы показали почти минус 3 килограмма. Завтра предстояло сбросить еще немного. Ну, как немного, на килограмм больше, чем столько же. Александр строго, но с каким-то сожалением во взгляде посмотрела на меня диетолог. «Когда вернетесь домой, выпить можно стакан воды, не больше. А с завтрашнего дня от воды надо отказаться». Теперь понятно, почему в ее взгляде появилось сожаление. Трубы у меня горели, воды я сейчас хотел больше, чем пьяница рассол после перепоя. На следующий день с утра я пришел в зал натощак, с трудом поднялся на весы. Цифры на дисплее показали, что осталось сбросить всего 3,5 килограмма. «Александр, взвешивание вот-вот, надо еще немного поработать», — сообщила диетолог. «Партия сказала, надо», — комсомол ответил, — «есть», — отшутился я, предвкушая вторую изнуряющую тренировку подряд. Она посмотрела на меня, немножечко смутившись, как будто впервые слышала такое выражение. Впрочем, ничего удивительного, она родилась лет через 10 после того, как Советский Союз распался. «Давай, братец, осталось чуть-чуть», — тренер легонько хлопнул меня по плечу. «Я в тебя верю, Сань». Через час. Настоящего ада. Я снова стоял на весах. Тело уже почти не слушалось. Руки и ноги дрожали от слабости, мышцы ныли так, словно я только что прошел через 10 подряд боев на ринге. Голова гудела, а каждый шаг давался с огромным усилием. «Поздравляю!» — воскликнул Игнат. Диетолог тотчас сфотографировала цифры на экране весов на мобильник. «Ес!» — довольно вскрикнула она, вся просияв от счастья. «Думала, не получится?» А вот бог знает. Я шагнул с весов обратно на пол и несколько секунд просто стоял, закрыв глаза и пытаясь прийти в себя. Выдержал. Минус 17 килограммов и официальное взвешивание всего через 2 часа. Оставались последние часы мучений, а потом пойдет восстановление. «Давай, Саша, отдохни, и через полчаса выезжаем», — предупредил Игнат. Опираясь на стены, я медленно добрался до раздевалки и там сел на скамейку. Усталость была настолько сильной, что даже простое движение казалось подвигом. Понятия не имею, как в таком состоянии куда-то ехать, а еще и стрелка с мошенниками назначена. Я выдохнул, собираясь в кучу. Зазвонивший мобильник в шкафчике заставил вздрогнуть от неожиданности. Я с трудом дотянулся до аппарата и увидел имя Иры. «Ты сделала?» — сразу спросил я, не тратя времени на приветствие. «Да», — ответила Ира уверенным голосом. «Теперь Ренат абсолютно уверен, что вопрос с видеокомпроматом решен окончательно». «Отлично. Спасибо», — сказал я с облегчением. На несколько секунд в трубке повисла тишина. «Я хочу тебя увидеть», — тихо и почти шепотом добавила Ира. «Прямо сейчас». Я тяжело вздохнул, понимая, что совсем не в состоянии никуда ехать, да и желания такого не было. «Ира, точно не сегодня. Я сейчас просто выжат, как лимон. Завтра важный день, а я едва двигаюсь». «Понимаю», — ответила она явно разочарованно. «Но знай, я очень тебя жду». «И тебе всего хорошего». Я сбросил вызов. В отличие от Алины, видеть Иру я совсем не хотел. Обе девчонки были вырвиглаз. Но одна из них знала, что хочет, а вот вторая... В общем, я не собирался быть ее лучиком света в темном царстве. «Саш, погнали!» — бросил тренер, заглядывая в раздевалку и давая понять, что отведенные мне полчаса уже закончились. «Нас уже ждут!» Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал...